Свернув за склон каменной горки, он остановился и отвернул полы халата. «Сначала присядьте, а потом снимайте штаны, а то ветром продует», — со смехом предупредили его Цю Вэнь и Ше Юэ, и отвернулись. Но затем, поняв, что Бао Юй остановился по малой нужде, девочки-служанки, следовавшие за ним, поспешили в чайную, чтобы приготовить воду. Едва Бао Юй отошел в сторону, подошли две служанки и спросили, кто это. «Господин Бао Юй», — ответила им Цю Вэнь, — «не кричите, а то можете его испугать». «А мы и не знали», — воскликнули женщины. «Вот бы, наконец, праздника навлекли на себя беду. Вам, барышни, наверное, туго приходится». Женщины вплотную приблизились к девушкам. «Что это у вас в руках?» — поинтересовалась Ше Юэ. «Подарки для барышень Цзинь и Хуа», — ответили женщины. «Ведь там сейчас исполняется сцена «Восемь справедливейших», а к сцене шкатулки еще не приступали», — улыбнулась Ше Юэ. «Откуда же появилась Цзинь Хуа?» Цзинь Хуа — богиня, якобы помогавшая женщинам при родах. «Ну-ка, дайте посмотреть, что вы им несете», — вдруг попросил подошедший Бао Юй. Цю Вэнь и Ше Юэ поспешно открыли короба, а женщины присели на корточки, чтобы ему лучше было видно. В двух коробах оказались фрукты, печенье и другие яства, которые были за столом. Кивнув головой, Бао Юй повернулся и направился дальше. Ше Юэ поспешно закрыла крышки коробов и побежала за ним. «Мне кажется, что женщины очень скромны и умеют разговаривать с людьми», — произнес Бао Юй. «Вот, к примеру, сами устали, но не подают виду, а спрашивают, не тяжело ли вам. Эти женщины неплохи, но другие не желают считаться ни с какими законами», — возразила Ше Юэ. «Ведь вы умные девушки», — укоризненно покачал головой Бао Юй, «а относитесь к ним как к невежественным людям, достойным сожаления». Он снова отвернулся и зашагал к воротам сада. Женщины-служанки, сопровождающие Бао Юя, выскочили из домика и поспешили вслед за юношей. Войдя в галерею у расписного зала, они увидели девочек-служанок, которые давно уже поджидали Бао Юя. Одна из них держала чайник, в котором была душистая вода. Цю Вэнь опустила руки в таз и возмущенно воскликнула. «Никак не поумнеете! Где вы взяли такую холодную воду?» «Да вы поглядите, барышни, какая сейчас погода!» — сказала ей в ответ одна из девочек-служанок. «Я боялась, как бы вода не показалась чересчур холодной, и налила в нее кипятку. Неужели она успела остыть?» К счастью, в это время появилась пожилая женщина-служанка с чайником кипятку, и девочка-служанка сказала ей: «Уважаемая тетушка, налей сюда немного горячей воды». «Это чай для старой госпожи», — возразила женщина. «Пойди за водой сама. Что у тебя, ноги отвалятся?» «Неважно, что это чай», — вскричала Цю Вэнь. «Если ты нам не дашь, я сама заберу эту воду на мытье рук». Узнав Цю Вэнь, женщина перестала возражать и стала лить воду в таз. «Ну, довольно», — остановила ее Цю Вэнь. «Пожила много на свете, а такая бестолковая. Кому же неизвестно, что это вода для старой госпожи? Если бы не крайняя нужда, разве я стала бы так настоятельно просить?» «Зрение у меня слабое», — оправдывала женщина. «Я сразу и не узнала, что это вы, барышня». Бао Юй прополоскал рот. Потом девочка-служанка полила ему на руки. Воспользовавшись тем, что вода горячая, Цювэнь и Ше Юэ тоже вымыли руки.